Майкл Муркак. Едрік із Мелнібане. Полу Андерсону. За сломаний меч і три серця і три льва. Покойному Флетчеру Прету за колодязь единорога. Покойному Бертольду Брехту за трехгрошовую оперу. По неясным причинам я считаю эти книги главными среди всех других, оказавших определяющее влияние на первые истории про Элрика. Пролог. Это история про Элрика тех времен, когда его еще не называли женоубийцей, а Мелнибане не пал окончательно. Это история соперничества Элрика со своим кузеном Иеркуном и любви Элрика к Симарил, сестре Иеркуна, незадолго до того, как это соперничество и эта любовь привели к гибели в огне Имрира, грязящего города, разграбленного пиратами из молодых королевств. Это история двух черных мечей, буревестника и утешителя. История о том, как они были обретены и какую роль сыграли в судьбе Элрика и всего Мелнибане. Судьбе, которой суждено было определить судьбу еще большую – судьбу мира. Это история тех времен, когда Элрик был королем, которому подчинялись драконы в воздухе и корабли на воде. И все люди той получеловеческой расы, что 10 тысяч лет правила миром. Это история трагедии, история Мелнибане, острова драконов. Это рассказ о жестоких чувствах и непомерных притязаниях. Это история колдовства и измены, высоких идеалов и низменных наслаждений, агоний, горчащей любви и нежнейшей ненависти. Это история Элрика из Мелнибане. Большую ее часть Элрик вспоминал как кошмарный сон. Хроника Черного Меча. Часть первая. В островном королевстве Мелнибане все еще соблюдаются старые обряды, хотя вот уже 500 лет звезда этого народа идет к закату, и он поддерживает свой образ жизни лишь за счет торговли с молодыми королевствами, а также благодаря тому, что город Имрир стал местом встреч купцов со всего мира. Нужны ли эти обряды сегодня? Можно ли от них отказаться и избежать гибельной судьбы? Тот, кто стремится занять место императора Элрика, предпочитает думать, что нельзя. Он утверждает, что Элрик, отказавшись чтить все эти обряды, хотя Элрик почитает многие из них, станет причиной падения Мелнибане. И вот перед нами начинает разворачиваться трагедия, которая завершится много лет спустя и ускорит гибель этого мира. Глава 1. Печальный король. Двор пытается его развеселить. Цвета выбеленного черепа его кожа, а волосы, что струятся ниже плеч, молочной белизны. С узкого лица смотрят миндалевидные глаза, малиновые и грустные. Из рукавов желтого одеяния выглядывают тонкие руки, также цвета кости. Они покоятся на подлокотниках трона, вырезанного из огромного рубина. В малиновых глазах беспокойство, и время от времени одна рука поднимается, чтобы поправить легкий шлем на белых волосах. Шлем сделан из какого-то темно-зеленого сплава и искусно отлит в виде готового взлететь дракона. А на палец руки, рассеянно поглаживающий корону, надет перстень с редким камнем Акториасом. И сердцевина камня неторопливо движется и меняет форму, словно это некий живой дым, которому также неспокойно в драгоценной тюрьме, как и молодому альбиносу на рубиновом троне. Он смотрит вдоль длинного пролета кварцевых ступеней вниз. Туда, где его придворные танцуют с такой манерностью и таким змеиным изяществом, что их можно принять за призраков. Он размышляет о сути нравственности, и уже одно это отдаляет правителя от подавляющего большинства его подданных. Ведь народ этот не люди. Это народ Мелнибане, острова драконов, который властвовал над миром 10 тысяч лет и чья власть закончилась менее 500 лет назад. Народ этот жесток и умен, а нравственность для них – это всего лишь уважение к традициям, насчитывающим сотню веков. Молодому человеку 428-му в родовой линии, идущей от первого императора-чародея Мелнибане, их представления кажутся не только высокомерными, но и глупыми. Ведь очевидно, что остров драконов потерял почти всю свою мощь. Еще 100-200 лет, и само его существование будет поставлено под угрозу. Назревает прямое столкновение с набирающими силу человеческими народами, которых в Мелнибане снисходительно называют молодыми королевствами. Пиратские флоты уже предпринимали неудачные набеги на Имрир Прекрасный, грезящий город, столицу Мелнибане, острова драконов. Но даже ближайшие друзья императора отказываются обсуждать с ним возможное падение Мелнибане. Они выражают недовольство, когда он заговаривает об этом, считая его доводы не только немыслимыми, но и противоречащими хорошему вкусу. Вот поэтому император и размышляет в одиночестве. Он досадует, что его отец, Садрик 86-й, не оставил больше детей, и поэтому более достойный монарх не может занять место на Рубиновом троне. Вот уже год, как Садрик ушел в мир иной, и, по слухам, с радостью встретил смерть. Всю жизнь Садрик оставался верен своей супруге. Императрица умерла при родах единственного болезненного младенца, а Садрик, чьи чувства к жене столь сильно отличались от того, что свойственно людям, так и не смог оправиться. Его не смог утешить и собственный сын, единственное напоминание о жене и ее невольной убийце. Принца выходили волшебными снадобьями, пением заклинаний, настоями редких трав, силы его поддерживали всеми способами, известными королям-чародеям Мелнибане. И он выжил. И живет до сих пор. Единственно благодаря колдовству, потому что слабый от природы, без своих лекарств он и руки не способен поднять большую часть суток. Если молодой император и находит какое-то преимущество в своей слабости, так только в том, что он волей-неволей много читает. Ему еще не исполнилось и 15, когда он прочел все книги в библиотеке отца, и некоторые из них не по одному разу. Его колдовские силы, основу которых заложил Садрик, теперь превышают силы любого из его предков во многих поколениях. Он обладает глубокими познаниями о мире за пределами Мелнибане, хотя пока еще почти не соприкасался с ним напрямую. Если бы он пожелал, то мог бы вернуть прежнюю мощь острову драконов и править как полновластный тиран не только своей землей, но и молодыми королевствами. Но чтение научило его сомневаться в пользе силы. Сомневаться в том, что он вообще должен применять власть, которой обладает. Причиной этой его обостренной нравственности, которую он сам едва понимает, стало чтение. Вот почему он – загадка для своих подданных, а для некоторых даже и угроза. Ведь он думает и действует не так, как по их представлению должен думать и действовать истинный мелнибанеец, а тем более император. Его кузен Иеркун, например, не раз выражал сильные сомнения в праве последнего императора властвовать над народом Мелнибане. «Этот хилый книжник погубит нас всех», — сказал он как-то раз Дивимтвару, магистру драконьих пещер. Дивимтвар был одним из немногих друзей императора, а потому он сообщил ему об этом разговоре. Однако юноша посчитал намерение кузена всего лишь мелкой изменой, тогда как любой из его предков наградил бы за подобные мысли медленной и жестокой публичной казнью. Положение императора в еще большей степени осложняется тем, что Иеркун, почти не скрывающий своего желания занять трон, приходится братом Симарил, девушке, которую Альбинос считает своим самым близким другом и которая со временем станет его императрицей. На мозаичном полу принц Иеркун в великолепных шелках и мехах, в драгоценностях и парче танцуют сотни женщин поочередно. Все они, по слухам, были его любовницами, одновременно или по очереди. Его темное лицо, одновременно красивое и мрачное, обрамлено длинными черными волосами, завитыми и умасленными. Смотрит он, как всегда, язвительно, а выглядит высокомерно. Тяжелый парчевый плащ раскручивается то в одну, то в другую сторону, с силой ударяя других танцующих. Он носит этот плащ словно доспехи, а может быть и оружие. Многие придворные относятся к принцу Иеркуну с трепетом и почтением. Его высокомерие кое-кому не нравится, но они предпочитают об этом помалкивать, потому что Иеркун весьма сведущ в колдовстве. Кроме того, его поведение соответствует представлениям двора о том, как должна вести себя знатная персона И именно такое поведение придворные бы хотели видеть у своего императора. Император все это знает. Он и сам бы не прочь угодить двору, который пытается оказать ему почтение своими танцами и своим остроумием. Но не может заставить себя принять участие в том, что, по его мнению, представляет собой утомительную и раздражающую последовательность ритуальных движений. В этом смысле он, пожалуй, высокомернее Иркуна, который всего лишь неотесанный невежа. С галерей все громче доносятся звуки музыки. Это пение рабов, специально обученных и прооперированных таким образом, чтобы каждый из них мог петь одну единственную ноту, но зато безупречно. Даже молодого императора трогает зловещая гармония их голосов, почти не напоминающих человеческие. «Почему их боль рождает такую великолепную красоту?» – спрашивает он себя. «Или любая красота рождается из боли? Может, это и есть великая тайна искусства? И человеческого, и мелнебанийского?» Император Элрик закрывает глаза. В зале внизу возникает какое-то движение. Ворота открываются, придворные, прекратив танец, расступаются и низко кланяются вошедшим воинам. Воины облачены в голубые одежды, их шлемы имеют необычную форму, а длинные копья с широкими наконечниками украшены сверкающими лентами. В центре между ними молодая женщина, чье синее платье гармонирует с цветом одежды солдат. На ее обнаженных руках 5 или 6 золотых браслетов с бриллиантами и сапфирами. В ее волосы вплетены нити с бриллиантами и сапфирами. В отличие от большинства женщин двора, на ее лице нет ни следа традиционной косметики. Элрик улыбается. Это Симарил. Воины – ее личная церемониальная гвардия, которая по традиции должна сопровождать Симарил к императору. Они поднимаются по ступенькам, ведущим к рубиновому трону. Элрик встает и протягивает ей навстречу руки. «Симарил, я было подумал, что ты сегодня решил не удостаивать двор своим присутствием». Она возвращает ему улыбку. «Мой император, оказалось, что меня сегодня тянет поболтать». Элрик ей благодарен. Она знает, что ему скучно, а еще она знает, что принадлежит к числу тех немногих обитателей Мелнебане, с которыми ему интересно говорить. Если бы обычай допускал это, он предложил бы Симарил место на троне, но ей можно сесть лишь на верхней ступеньке у трона. «Пожалуйста, сядь, милая Симарил». Он снова садится на трон и наклоняется поближе к ней, а она усаживается на ступеньке и заглядывает в его глаза. На ее лице выражение радости и нежности. Она начинает говорить в полголоса, а ее гвардейцы отступают и смешиваются с личными гвардейцами императора. Ее слова слышит только Элрик. «Мой господин, ты не хочешь прогуляться завтра со мной в дикий уголок острова? Есть дела, которыми мне нужно заняться». Однако его явно привлекло это предложение. Он уже несколько недель не выезжал из города. Обычно в таких прогулках их эскорт следовал на некотором расстоянии за ними. «Срочные дела?» Он пожимает плечами. «Какие в Мелнебане могут быть срочные дела? За 10 тысяч лет большинство проблем уже решилось само собой». Его улыбка скорее напоминает ухмылку ученика, который собирается сбежать с уроков. «Договорились. Мы поедем рано утром, когда все еще будут спать. Воздух за стенами Имрира будет чистым и свежим, солнце теплым и ласковым, а небо голубым и безоблачным». Элрик смеется. «Я смотрю, тебе пришлось немало поколдовать для этого». Симарил опускает глаза, словно изучая рисунок мраморных плит. «Ну, разве что чуть-чуть. У меня есть друзья среди слабейших элементалей». Протянув руку, Элрик касается ее прекрасных темных волос. «Иркун знает?» «Нет». Принц Иркун запретил сестре заниматься магией. Друзья принца принадлежат к темным сверхъестественным существам, и он знает, что иметь с ними дело опасно. На этом основании он делает вывод, что опасно любое колдовство. А еще ему ненавистна мысль о том, что другие могут быть равны ему по силе. Может быть, именно это он ненавидит в Элрике больше всего. «Будем надеяться, что всему Мелнебане завтра понадобится хорошая погода», — говорит Элрик. Симарил недоуменно смотрит на него. Как истинной мелнебанике, ей в голову не приходит, что ее колдовство может кому-то принести вред. Поведя плечами, она легонько прикасается к руке своего господина. это чувство вины, говорит она, эти метания совести. Наверное, мой разум слишком примитивен. Я не могу их понять. Должен признаться, я тоже не всегда понимаю. Никакого практического применения им нет. И тем не менее, некоторые наши предки предсказывали, что природа нашей Земли изменится. И духовно, и физически. Может быть, мои странные немилнебанийские мысли – признаки приближения этих перемен. Музыка усиливается, музыка затихает. Придворные продолжают танец, но глаза их устремлены на Элрика и Симарил, сидящих на возвышении. Когда же Элрик объявит Симарил своей императрицей? И возобновит ли император традицию, отмененную Садриком? Приносить жертвы владыкам хаоса 12 невест и женихов, чтобы обеспечить хороший брак правителей Мелнибане? Ведь совершенно очевидно, что именно отказ Садрика от этой традиции стал причиной его несчастья и смерти его жены. Из-за этого сын у него родился больным, и само продолжение династии поставлено под угрозу. Элрик должен бояться повторения роковой участи своего отца. Но некоторые утверждают, что нынешний император тоже намерен пренебречь этим обычаем. А это ставит под угрозу не только его жену, но и существование самого Мелнибане и всего, что оно собой воплощает. Те, кто так говорит, как правило, состоят в хороших отношениях с принцем Иркуном. Принц продолжает свой танец, будто не замечая ни перешептывания придворных, ни тихой беседы сестры с его кузеном, восседающим на рубиновом троне. Правда, сидит Элрик на краешке трона, забыв об императорском достоинстве. Правда, ему ничуть не свойственна жестокая и надменная гордыня, одолевавшая в прошлом чуть ли не каждого императора Мелнибане. Правда, он болтает дружески, словно забыв, что двор танцует для его удовольствия. А затем принц Иркун внезапно замирает, не завершив пируэта, и поднимает свои темные глаза на императора. Из угла зала Дивимтвар наблюдает за театрально застывшим Иркуном. Повелитель драконьих пещер хмурится, рука его тянется к поясу, но на балах ношение мечей запрещено. Дивимтвар внимательно и напряженно смотрит на принца Иркуна, когда этот высокий аристократ начинает подниматься по ступенькам к рубиновому трону. Много глаз следит за кузеном императора, и теперь уже почти никто не танцует, хотя музыка и становится громче. Хозяева музыкальных рабов подстегивают их, чтобы они вкладывали в пение еще больше усердия. Элрик поднимает глаза и видит, что Иркун стоит ступенькой ниже той, на которой сидит Симарил. Иркун совершает поклон, не без некого оскорбительного вызова. «Я прошу внимания императора», — говорит он.